Глава 17. Купание. «Эй, Нульф!» — Никита позвал великана, прямо не выходя из своей комнаты. «Что?» Судя по голосу, тот был совсем не против поболтать. «А ты знаешь свое истинное имя?» — спросил Никита. «Конечно!» Парень потер руки в предвкушении тайны, что сейчас ему откроется. «А где ты его узнал?» Никита с нетерпением ждал, что же ответит его огромный друг. «Как и все, с обратной стороны правой ладони. Кит, ты чего?» Кажется, Нульф начал удивляться немного странным, на его взгляд, вопросом. Никита тут же поднял свою руку, покрутил перед глазами и внимательно осмотрел со всех сторон. Учитывая, что парень видел даже чужие руны, свою, как ему казалось, он просто обязан был заметить. Но ее не было. Похоже, в отличие от местных жителей, у пришельцев из других миров с личными именами все обстоит немного по-другому. А еще не очень приятная новость. Если руны на дощечках или оружии парень мог без проблем рассмотреть, то вот на теле с этим явно были трудности. За последние дни он видел немало людей, и если бы у них на обратной стороне ладони что-то было, он бы определенно обратил на это внимание. «Да я так. Прости, что отвлек». Никита постарался свернуть беседу с Нульфом и снова сосредоточился на своем тестовом молоте. Раз сделать привязку к себе не получается, что ж, ничего страшного. Вместо того, чтобы терять время на сожаление, парень решил сосредоточиться на том, что ему доступно. На боевых рунах. Из них ему известна как минимум та, которую он подсмотрел в пещерах у своих друзей, запрещающее лечение. Еще он помнил руны с табличек вызова. Там ведь были не только имена. С той, что когда-то помогала ему телепортировать к себе мертвого мастера Нила. Ну и та единственная руна на картине Глаурунга. В общем, более чем достаточно для пары скромных тестов. Итак, начнем. Никита нацарапал на тестовом молоте руну антилечения и огляделся по сторонам, ища, на чем бы можно было ее проверить. Естественно, рядом других желающих не нашлось, и парень тяжело вздохнул, принялся примиряться к собственному пальцу. «А что?» — решил он. «Вдарить разок, потом попробовать поправить результат лечением и все дела». Никита уже был готов приступить к делу, как цепочка событий у него в голове выстроилась на пару шагов дальше. Вот использует он лечение, а потом какой-нибудь непредсказуемый эффект лишит его дома. Нет уж, нельзя так рисковать. Тем более, что вот оно, безопасное место, где возможные разрушения никому не помешают. Всего-то в паре шагов от него. Не думал, что вернусь сюда так скоро. Используя шаг теней, Никита спрыгнул в подземный проход и огляделся по сторонам. Еще вчера ночью они с друзьями тут сражались за свои жизни, а сегодня он пришел сюда просто на прогулку. Вернее, не просто. Тут взгляд Никиты зацепился за лежащее на камнях мертвое тело мастера Нила. Вчера парню было не до осмотра мертвеца, которого он сам же окончательно и упокоил. Сейчас же... Впрочем, а на что тут глядеть? Никита склонился над трупом, тяжело вздохнул, а потом вернулся к своему молоту. Итак, пора пробовать, как работает запрет на лечение. Парень размахнулся над своей ладонью, а потом остановился. Если рядом есть мертвец, которого он раньше вполне мог лечить, то, может быть, и сейчас все сработает? Никита снова вернулся к мастеру Нилу, положил руку ему прямо на пробитую насквозь голову и активировал дикое исцеление. Мгновение ничего не происходило, а потом... дырка начала зарастать. Ха, забавно. Никита довел процесс до конца, втайне надеясь, что мастер Нил оживет, и парень снова сможет пользоваться его копательными услугами. Увы, этого не произошло. Да, плоть восстановилась, но вот даже подобие жизни в ней и не подумало зарождаться. Зато сработал случайный эффект от способности. Рядом с Никитой неожиданно открылся золотистого цвета портал. А потом... оттуда выскочил маленький зеленый человечек с горшком золота. Радостно засмеялся он и, высоко подбрасывая коленки, бросился убегать от парня. Никита на пару мгновений впал в ступор, а потом подумал, что дополнительные деньги, а то и еще что, лишними явно не будут, и бросился следом за этим маленьким лепреконом. Парень выскочил из расщелины ровно в тот момент, чтобы увидеть, как обладатель золотого горшочка спрыгивает с тропинки вниз туда, где как-то ночью парень видел Глоурунга. Желание преследовать лепрекона у Никиты тут же пропало. Тем не менее, он подошел к обрыву и медленно заглянул вниз. Как раз чтобы увидеть, как беглец достиг самого дна и начал зазывающе танцевать. «Словно дразнит и подманивает меня!» Никита, наконец, обратил внимание на некоторые странности в поведении призванного существа. И тут, из озера лавы, словно это была самая обычная вода, выскочил Глоурунг и попробовал схватить маленького наглеца. Но не тут-то было. Тот сразу же раздался в размерах, вымахав, наверное, метров до 10 в высоту. Покраснел, а потом огромными зубищами впился в шею подземного монстра. Глоурунг ответил парой ударов, оборвав одну из рук своего противника. Но нельзя было сказать, что на его стороне есть какое-то явное преимущество. «Вот тебе и потренировался с рунами». Никита продолжал следить за битвой гигантов, радуясь, что он все-таки не успел догнать этого разносчика сокровищ. Превратившийся в демона-лепрекон тем временем и не думал сдаваться. Его тело вытянулось, как у змеи, обвилось вокруг Глоурунга и принялось сдавливать его изо всех сил. Причем даже на таком расстоянии Никита видел, как подземный монстр потихоньку сдает позиции. Его броня трескается, тело изгибается под неестественным углом. Казалось, еще немного, и все будет кончено. Но тут Глоурунг сделал последний рывок и использовал особую форму. Да, не зря карта с его именем об этом предупреждала. Глоурунг на пару секунд превратился в черный туман, принявшийся разъедать змеиное тело демона-лепрекона. А потом, воспользовавшись тем, что его кольца обмякли, он ухватил своего противника за глотку и вместе с ним спрыгнул обратно в магму. Никита выдержал еще минут 5, прикидывая, не вылезет ли победитель обратно на берег. Но все оставалось тихо. Камни, спокойное зеркало лавы, словно тут никогда и не было ничего. И забытый на берегу горшочек с золотом. Он прямо-таки притягивал взгляд парня. Но тот смог побороть себя. Сколько бы там монет ни лежало, они не стоят возможного риска столкновения с хозяином этого богатства. Может быть, через пару недель, если ничего не случится. Никита прогнал от себя эти мысли и вернулся обратно в расщелину продолжать свои эксперименты.